Глава 15. Дорога до герцогского дома прошла спокойно. Дегорт меня ни о чем не спрашивал, и я тоже не приставала к нему с вопросами. Во-первых, в карете, кроме нас с Мороком, находилась еще и Винсентия, явно изнывавшая от неудовлетворенного любопытства. Во-вторых, я чувствовала себя такой уставшей, такой разбитой, что едва ли была в состоянии языком ворочить, не то что обсуждать с его всемогуществом серьезные вопросы, вроде сделки с белобрысым хищником. Равно как и заострять внимание на том факте, что он – убийца матери Филиппы. Нет, это точно не тема для здесь и сейчас. Видимо, я чересчур расслабилась в руках Мэддока, потому что стоило ему сгрузить меня на мягкое сиденье кареты, как я тут же принялась клевать носом и зевать. Даже не сразу обратила внимание на ворчание Морса. «Лучше бы ты, Мэтт, вообще не женился. Одни проблемы с этими наинами». С заявлением Вейра было сложно не согласиться. В готичной обители моего рыцаря-вызволителя меня сразу же отвели в комнату, куда Илсе принесла какой-то горячий отвар, сильно пахнущий травами, и засахаренные кусочки фруктов. Пока служанка распускала мне волосы, я занималась поздним перекусом, стараясь вообще ни о чем не думать. За один короткий день произошло столько событий, что их вполне хватило бы на месяц жизни. Но сейчас я не могла их анализировать. Сейчас я просто нуждалась в отдыхе, тишине и покое. «Его всемогущество не сказал, когда начнется первое испытание?» — спросила, зевая. «Этого никто не знает», — покачала головой Илса. «Охота открыта, а значит, случится может что угодно и когда угодно». «Главное, чтобы не сейчас. Я хочу спать, а не играть. Так что, господа Хальдаги, давайте уже будем соревноваться завтра». «И тем не менее, как бы ни было волнительно, вам следует поспать, моя леди. Отдых очень важен в такое время». Да какое там волнение. К тому моменту, как кружка и блюдце со сладостями опустили, у меня в организме уже вырубались все системы. Даже не помню, как переодевалась. Единственное, что сохранилось в памяти, это как я тонула в мягкой перине и звала прибежавшего в комнату Морса, уговаривая его прилечь со мной рядом, чтобы мы могли заняться обнимашками. Но, видимо, Вейра мое предложение не заинтересовало, потому что он, попросвечивав меня своими лазерными глазами, выскользнул из спальни, а я ускользнула в крепкий, восстанавливающий сон. Спала отлично. Наверное, это была самая спокойная и приятная ночь за все мое недолгое время пребывания в этом мире. Лишь под утро опять приснилась какая-то жуть про меня и Мэддока, с которым я совершала всякие непотребства. И, говоря о непотребствах, я не имею в виду секс. Я снова обнюхивала спящего стального лорда, облизывалась на его мускулистый торс и сильные, будто каменные руки. Снова скользила по нему жадным взглядом и снова боролась с желанием не то лизнуть его, не то куснуть. В этом безумном сне чувства во мне соединились в какую-то гремучую смесь. Смесь из неудовлетворенного желания, жажды и голода. Мне явно хотелось Дегорта, причем во всех смыслах этого слова. И в физическом смысле, и, кажется, в гастрономическом. Неудивительно, что проснулась я с первыми петухами, ну или с Гертрудой. И, жадно глотнув ртом воздух, принялась дергать за шнурок в изголовье кровати, чтобы на звон колокольчика скорее прибежала Илса. О дальнейшем отдыхе не могло быть и речи. Грудь, будто железные тиски, сжимали неприятные спазмы. Мне было трудно дышать. Сухие губы горели. Ужасно хотелось пить, а еще есть. Подскочив с кровати, я стала мерить комнату шагами, ожидая появления служанки. «Бывает же. Привидится чушь. Наверное, все из-за Рейкерда и жеребчика. Налицо их пагубное воздействие на мою нервную систему. Отсюда и сны про меня, жаждущую не то отлюбить Дегорта, не то им закусить. К счастью, Илса не заставила себя ждать. Прибежала спустя минут 5. Сонная, немного растрепанная, явно собиралась в попыхах, но готовая служить пятой наине своего господина. «Моя леди, вы хорошо себя чувствуете?» — с беспокойством спросила девушка. «Вы ведь и 5 часов не поспали. Могли бы еще отдыхать до завтрака». «Я уже отдохнула и готова к бою. Ну, то есть к охоте. Илса, будь другом, помоги одеться, а потом принеси мне что-нибудь поесть в библиотеку». Девушка кивнула и принялась превращать меня из всклокоченного чудовища в красавицу Наину. Платье я выбрала не слишком пышное, простое и теплое, и строго-настрого запретила Илсе лезть ко мне с орудием пыток. Повздыхав, камеристка все-таки убрала корсет к остальным удавкам для талии, после чего помогла затянуть шнуровку на платье, шустро заплела мне волосы в тугую косу и протянула небольшой кожаный футляр со словами: «Его всемогущество велел передать вам, как встанете». Заинтригованная, я взяла коробочку. Неужели проснувшаяся совесть напомнила Дегорту, что у его пятой наины совсем нет побрякушек? Раскрыв футляр, удивленно захлопала ресницами, обозревая побрякушку от истинного. На подушечке из светлого атласа лежал кинжал. Небольшой, аккуратный и явно очень острый. Это я поняла, когда извлекла оружие из мягких кожаных ножен. Ничего себе! Таким запросто можно перерезать кому-нибудь горло. Это для беспощадной охоты? Меня передернуло. А другим наинам его всемогущество тоже просил сделать такие сюрпризы. Кашлянула, гадая, куда бы мне этот сюрприз засунуть. В вырез платья? Может, в туфлю? Ну, или спрятать под панталонами. В чулок вот еще можно, хотя будет неудобно. Дома тоже все время быть при оружии? Тогда понадобится какой-нибудь редикюльчик. «То мне неведомо, моя леди», — развела руками Илса. «Ладно, спросим у самого Хальдага. А сейчас на повестке дня библиотека и мясо». В обители знаний и пыли было темно, и даже после того, как мы с Илсой раздвинули шторы, едва ли стало светлее. Сад и пустынную сонную улочку за стенами дома скрывали густые сумерки. Казалось, чья-то невидимая рука накинула на город серое полотно и расшила его жемчужинами-снежинками. Крупные хлопья снега струились с неба, выбеливая все, чего могли коснуться. Я зябко поежилась и зевнула. Судя по ощущениям, на улице стало еще холоднее. И по-хорошему мне бы спать да спать в такую погоду, нежиться в объятиях пухового одеяла, но сна не было ни в одном глазу. Зато был, ну прямо-таки волчий аппетит и желание скорее выяснить, что же это все-таки за зверь такой, Неймесса. Дождавшись, когда Илса закончит колдовать у камина, и в его недрах жарко вспыхнет огонь, яркими искрами улетая в дымоход, я напомнила ей о завтраке. А когда за служанкой закрылась дверь, зажгла свечу и отправилась добывать знания. Мне повезло. Книга с очень говорящим названием «Чудовище из иных миров» обнаружилась в первые же минуты поисков. На всякий случай я прихватила с собой также несколько любовных романов, с одного из которых содрала суперобложку с изображенной на ней изнывающей от страсти парочкой и натянула ее на чудовищ. Хороший и уже проверенный способ маскировки. Опустившись на шкуру возле камина, приступила к любовному чтиву. Правда, почти тотчас пришлось прерваться. Вернулась с подносом служанка. Воспользовавшись подарком стального в качестве закладки, я поблагодарила Илсу за расторопность и отпустила ее. А сама принялась намазывать булочку маслом. Еще горячая, с пылу с жару. Пока ела, листала книгу в поисках самых пикантных моментов, а когда нашла один такой пикантный момент, едва не поперхнулась кофе. С горем пополам проглотив горький напиток, впилась жадным взглядом в разворот книги. На странице слева была изображена обычная с виду девушка. Милая, симпатичная, безобидная. Рисунок справа показывал ее же, только уже после превращения в чудовище. По-другому существо, скалившееся на меня со страницы книги, нельзя было назвать. Острые клыки, когти длинные и загнутые, белая сморщенная кожа, воспаленные, как у наркоманки, глаза, превратившиеся в паклю волосы. Хотелось верить, что такой иномерянка стала благодаря разгулявшейся фантазии художника. Но если все же довериться словам автора, тогда получалось, что все пришлые со временем превращались в таких вот зомби. Мужчины быстрее, поэтому их было проще вычислить и уничтожить. Женщины, особенно молодые девушки, могли некоторое время жить среди обитателей Шареса, выдавая себя за своих. Но со временем голод и жажда брали верх и над ними. К моей огромной досаде и сильнейшему разочарованию в чудовищах не уточнялось, о какой именно жажде и каком голоде шла речь. Сексуальном? Вон как меня по ночам на Дегорта пробирает. Не хотелось бы, конечно, превращаться в нимфоманку, но это все же лучше, чем стать вампиршей или каннибальшей. Мамочки, у этих существ обостряются все чувства, усиливаются инстинкты, множится во сто крат сила. Они смертельно опасны и подлежат немедленному уничтожению. Проще всего выманить тварей магией. Как источник магии подойдет любой сильный артефакт или места средоточия силы, вроде жертвенников и храмов. Но больше всего шансов поймать тварь на живца. Они тянутся к хальдагам, как к наиболее сильным источникам магии. И если стальному лорду или простому магу не посчастливится пасть жертвой иномирского отродья, то выпьет из него всю магию, а значит, станет еще сильнее и опаснее. А ведь меня тянет к Мэдоку. Уже вторую ночь просто крышу по нему срывает. Это что же получается? Я тоже в скором времени стану Неймессой? Вздрогнув, перевернула страницу, но продолжить чтение не успела. Дверь приоткрылась, и в библиотеку бесшумно проскользнул Вейр. «Филиппа, душа моя, свет очей моих, краса неземная!» — вдохновенно начал пес. «Ты чего-то хочешь», — сразу догадалась я и пытливо на него посмотрела. «С чего ты так решила?» — скинулся красноглазый льстец. «Я просто рад видеть тебя целой и невредимой. Надеюсь, ты вчера не успела саморальничать с его величеством?» «Не успела». «Это хорошо. А то получилось бы, что зря выбросили столько звонкой монеты. Ни покорной Наины, ни ее невинности». «Какой ты у нас бережливый», — фыркнула я и потянулась за чашкой с уже остывшим кофе. А Морс улегся у меня под боком, явно напрашиваясь на ласку. «Нет, он мне и слова не сказал, но когда я его погладила, с удовольствием прикрыл глаза, а потом добавил, едва ли не урча: «Я против того, чтобы бесцельно разбазаривать полезные ресурсы». «И чем же моя невинность может оказаться полезной его всемогуществу?» «Ох, Филиппа, и всему-то тебя учить надо. Только не говори, что ты не знала, что для хальдагов, неженатых, секс с невинной девицей, которой не касался никакой другой мужчина, наилучшая магическая подзарядка. Даже более эффективная, чем убийство Неймессы или Неймера». «То есть?» Я напряженно сглотнула и замерла с занесенной над головой Морса рукою, отчего тот требовательно на меня зыркнул, как бы говоря, чтобы даже не думала останавливаться. «Убивая этих тварей, они магически подзаряжаются?» «Ну, разумеется. Чем больше истины уничтожит за свою жизнь чудовищ, тем сильнее он будет, и тем больше силы передаст своему потомству. «Но я думала, силу хальдагам даровала богиня», — ошарашенно пробормотала я. «По крайней мере, меня так... в обители учили». «Я тебя умоляю», — фыркнул Вейр, закатывая глаза. «Этой красивой сказочкой почуют в таких вот божьих приютах, чтобы показать Эльсельсию всесильной и сделать ее культ неоспоримым. Хотя лично я вообще в нее не верю. Неверующий я, Филиппа. Абсолютно неверующий». «Хм. А силы у стальных? От неймеров и неймес. Эльсельсия к нам вообще никаким боком не причастна. Лучше бы ты, сиротка, не любовные романы по утрам читала, а пробелы в знаниях восполняла. Вас там, небось, в обители только и учили, что сутками молиться». «Именно», — с готовностью подтвердила я. «С утра до вечера только этим и занимались, а любовные романы по ночам читали, тайком от наставниц. Вот поэтому я здесь и расслабляюсь, душу отвожу, так сказать». И я покосилась на свою замаскированную книжку. «Любовный роман тебе и так обеспечит Мэддок. Ты бы лучше мозги тренировала. А то от этой приторной патоки они у тебя слипнутся окончательно. И станешь ты совсем недееспособной. А у нас, между прочим, охота». Я мысленно завозмущалась. Пусть только попробует этот кусок железа мне что-нибудь обеспечить. Не стану я для него магической батарейкой. Ни в качестве любовницы, ни в качестве неймессы. Надеюсь. «Так вот... краса моя ненаглядная и неописуемая». Снова жмурясь, продолжал Морок, пока я переваривала неутешительные для себя новости. «Расскажи мне, непросвещенному, что вчера королю пообещал этот улух? Мой хозяин, который». «А с чего ты решил, что я что-то знаю?» «Элементарно, Филиппа. Эта каменная мумия ни за что не выпустила бы тебя из своей спальни, если бы Мэтт не предложил ей взамен что-то стоящее. Вот я и задаюсь вопросом. Что бы это могло быть, сиротка? Расскажешь?» «А что мне за это будет?» — заискивающе посмотрела на Морса. «Нет, ну а что? Никогда не помешает иметь в должниках Вейра, особенно в моем положении». «Я тебя не укушу». «Ты и так меня не укусишь». «Рискнешь проверить?» — оскалился бесстыжий. Оскал получился очень хищный и весьма устрашающий. Я даже отодвинулась от немилахи Морса подальше. Потом подумала, что вот он, мой потенциальный источник информации по пламени. И сказала: «Герцог пообещал королю, что по первому же его требованию пройдет через огонь несуществующей, как ты утверждаешь, богини». Несколько секунд Морок молчал, а потом с выражением и эмоциями телепатически сказал: «Ой, дурак». «Но почему сразу дурак?» Я сделала вид, что оскорбилась. «Его всемогущество, между прочим, меня защищал. Свою Наину и ценное приобретение». «Никакое ценное приобретение не стоит того, чтобы рисковать из-за него жизнью», — рыкнул док. «Или как минимум здоровьем». «А вот отсюда поподробней». «И это такая же», — проворчал Вейр. «Оба безголовые. Тупицы и идиоты. Ты думаешь, для чего хальдаги проходят через пламя?» «Для чего?» — эхом повторила я, процеживая остатки кофе. «Чтобы очистить разум и тело, разумеется. Ритуал не из приятных. Можно даже сказать болезненный, но очень полезный. Священный огонь выжигает в хальдагах, говоря доступным для наин языком, лишнюю магию. Не вся сила, что остальные лорды забирают у пришлых, приживается в их организмах. Иная так и остается инородной. И если вовремя от нее не избавиться, она начнет отравлять хальдага, а впоследствии может даже убить». «Ну и что в этом плохого?» — недоуменно спросила я и тут же поспешила уточнить. «Это я не про убить, а про очистить. Детокс, знаешь ли, штука полезная. А плохое заключается в том, Филиппа, что после очистительного огня Хальдагу нужно время на восстановление. Сразу после ритуала он ослаблен, а значит, уязвим. Улавливаешь мою мысль? Кивнула осторожно. Вот. Удовлетворенно протянул Вейер. А теперь постарайся поднапрячь свои размягшие в амурной глазури мозги, краса моя. И скажи, когда, по-твоему, Рейкерт может потребовать от Мэда пройти через пламя Эль-Сельсии? Накануне самого важного испытания? Поразительная проницательность. Морс! Что, Морс? Раздраженно фыркнул пес. Теперь Мэд еще больше рискует. Я не сомневаюсь, он дойдет до финала. Но ментальное сражение Дархараат после очищения пламенем точно не переживет. Или умрет, или свихнется. Как старший сын этого ископаемого, Рейкерда. Король ведь потому моего мальчика и ненавидит. И жаждет отомстить ему. За то, что Мэтт на дуэли свел с ума его наследника. Наверное, я бы расцеловала Морса. Столько он мне сегодня рассказал полезного и интересного, если бы в тот момент не была так шокирована. Получается, из-за Горта наследный принц свихнулся? Неудивительно, что король планирует ставить палки ему в колеса на протяжении всей охоты. И меня на эти самые палки подбивает, надеется втянуть в свою вендетту. «За что он так его?» — спросила негромко. Но ответить Вейер не успел. Появление стальной морды, ну, то есть лорда. Вот умеет же прерывать такие познавательные и важные разговоры. Все закончило. «Почему-то был уверен, что найду вас именно здесь, леди Адельвейн». «Лучше бы не находили», — еле слышно пробормотала я и, как и полагается при встрече с Хальдагом, опустила глаза. Дегорд прикрыл за собой дверь, сделал несколько шагов мне навстречу. «Рад, что вы все-таки нашли для себя здесь что-то интересное», скользнул взглядом по внушительных размеров стопки любовных романов. «Да вот, пытаюсь отвлечься чтением, прогнать волнение. А заодно и Морсика развлекаю. Читаю вслух, а он слушает и прямо, знаете ли, мордой расцветает. Нравятся ему сказки про любовь. И хвостиком довольно виляет, и блестит глазками. «Ох, да прыгаешься ты у меня, цыпа! Ох, да говоришься!» Глухо зарычал Вейер. «Хотите, и вам почитаю?» «Откажусь, пожалуй». Дегорд слабо улыбнулся, но тут же вернул себе серьезную вывеску, металлическую, и уже с ней продолжил. «Я сюда не за этим пришел. Я хочу знать, Филиппа, о чем вы говорили вчера с королем?» «Даже так?» «Судя по всему, его стальнейшество решил выложить на стол все карты его каменейшества. Вернее, желает, чтобы это сделала я. Можно было, конечно, соврать и сказать, что королю просто приспичило покувыркаться с симпатичной иномерянкой. Ну, то есть, с симпатичной наиной в кровати. Где вы тут видели иномерянок? Нет, не пробегали». «Клянусь Хальдагами. Можно было бы. Да только, во-первых, он спас меня от ночи с пенсионером, а значит, я вроде как его должница, а во-вторых, мне самой жутко интересно, что же все-таки произошло с родителями Филиппы». Перебравшись в кресло, чтобы не смотреть на герцога снизу вверх, я стала резать правду матку. «Король рассказал мне о моих родных». «Что именно?» Сощурился истинный и помрачнел настолько, что в комнате тоже как будто потемнело еще больше. «А вы на что надеялись? Что он о них и словом не обмолвится? И вместо этого мы будем всю ночь играть в шахматы? Нет, мы, конечно, сыграли партию, и я к своему стыду проиграла, но...» «Филиппа!» Прорычали из соседнего кресла не хуже Вейра. «Вот ведь нетерпеливый. Рэй сказал, что вы убили мою мать, а моего отца доставили на суд еле живым». «Рэй?» — вычленил совсем не главное из моего ответа лорд. «Король», — поправилась я, чтобы не мрачнел еще больше. и, подавшись вперед, бросила. «Скажите, герцог, вам понравилась роль убийцы, слабой беззащитной женщины? Если сейчас кто и походил на каменного, так это Мэддок. Резкие заострившиеся черты лица, потемневшие до максимальной степени потемнения глаза, желваки, грубо выделяющиеся на скулах, сразу видно, что пробрала. Надеюсь, достаточно, чтобы де Горд озвучил сиротке Наине свою версию тех давних событий». «Ты не знаешь, о чем говоришь, Филиппа». «Ну так объясни мне, что тогда случилось. Это ведь ты убил ее». Пару секунд он молчал, а потом сказал на удивление спокойно и ровно. «У меня не было выбора. Наш отряд спасал обитателей замка. Спасал тебя от чудовища, в которое превратилась твоя мать». Внутри как будто что-то оборвалось, и я глухо прошептала. «Она не была чудовищем». «Она была иномерянкой». «Но это не повод называть ее монстром и убивать». Я подскочила с кресла и, сжав руки в кулаки, рванулась к стальному. Кажется, Вейр что-то говорил, кажется, просил меня остыть, а может, это внутренний голос убеждал одуматься. Но сейчас я была не в том состоянии, чтобы думать. В голове шумело от злости на де Горда. Как у него все просто. Пришелица равно чудовище. Простейшее уравнение с единственно верным ответом — убийством иномирного отродья. «Ты была слишком мала и не помнишь». Хальдак тоже поднялся, продолжая сверлить меня мрачным взглядом. «К счастью, не помню, как ты лишил жизни девушку, единственной виной которой было родиться в другом мире. А отца за что? Вы его избивали? Мучили? Пытали?» «Мы его и пальцем не тронули». Теперь он уже рычал мне в лицо, впиваясь пальцами мне в плечи. Но я это даже не сразу заметила. Смотрела в глаза стального, в надежде отыскать в них хоть что-то, но не находила даже малейшего проблеска сострадания, жалости, раскаяния. Ничего. Узнай он, что перед ним попаданка, тут же использовал бы по назначению подаренную им закладку, всадил бы мне нож прямо в сердце. «Чтобы замедлить превращение жены в чудовище, Натан отдавал ей свою силу. Изо дня в день, из года в год. То, во что он превратился, во что она его превратила. С ненавистью. Настолько очевидно, и что у меня даже дыхание перехватило, прогремел де Горд. Мы осадили замок, когда она уже не соображала, а от графа почти ничего не осталось. Из-за голода, из-за жажды у нее началась быстрая трансформация. Опоздай мы, и могли погибнуть невинные. Ты могла погибнуть». «Я тебе не верю, не верю!» Вырвалась из его рук, отшатнулась, больше не желая все это слушать. «Я ведь такой не стану. Нет, нет, нет, я уж точно не свихнусь. Хальдаги врут, врет де Горд. Таким, как он, просто выгодно отнимать у иномирян силу, чтобы там ни было. А чтобы оправдать гнусные убийства, они выставляют нас животными, обезумевшими монстрами. Но я ведь не монстр». «Филиппа, мне очень жаль, что твои родители погибли. Но другого финала у них просто не могло быть». «Другой финал вам, господа истинные, просто невыгоден». «Ну да, тебе жаль. Настолько, что ты не постеснялся купить меня, их дочь, и, не успев привести в свой дом, стал обращаться со мной, как со своей рабыней. Да ты прямо герой!» «Тебе нужно успокоиться». «Не трогай меня!» «Теперь уже», — рычала я. Попятилась от Хальдага, когда он снова попытался ко мне приблизиться. Снова меня схватить. И едва не налетела на Мурака. Подхватив дурацкие юбки, рванулась в сторону. «Я не хотел брать в Наины тебя, но мне не оставили выбора. Шилла пострадала, возможно, не случайно. До того, как связаться с твоим дядей, я делал предложение дочерям других хальдагов, но стальные лорды один за другим мне отказывали. Подозреваю, что не обошлось без вмешательства Рейкерда. Видимо, он этого и добивался. Дегорд усмехнулся. Свести нас вместе, а потом использовать тебя для достижения своих целей. Не проще ли было отказаться от трона и не подвергать риску ни в чем не повинных девушек? То, что случилось с Шилой, может случиться с любой из нас. А может, что и похуже. Раз уж тебя так ненавидят, то будут в первую очередь бить по самому уязвимому. Будут пытаться навредить твоим наинам. Попыталась донести до Стального простую истину. Но ему и на это было плевать. Я тебе уже говорил и повторю снова. Я не позволю обидеть ни одну из своих невест. «Разве вчера я тебе это не доказал?» Бросила раздраженно Дегорд. «Почему же тогда ты позволил обидеть леди Шиллу?» Не сдержалась я и заметила, как у Хальдага полыхнули яростью глаза. «Ты идешь напролом к своей цели, Мэддок. Каменный трон — единственное, что тебя волнует. Мы просто орудие для достижения цели, ничего больше. Поэтому уж простите, но я не стану полагаться на вас, ваше всемогущество. Уверена, от вашего подарка толку и то будет больше. За него я скажу вам спасибо, а вот за то, что убили иномерянку, мать мою, чтобы поживиться ее силой. Уж извините, поблагодарить не могу. Надеюсь, вы узнали все, что хотели знать». С этими словами я подхватила с пола книгу с кинжалом-закладкой и рванулась к выходу. К счастью, бесчувственный кусок стали не пытался меня остановить, иначе точно воспользовалась бы его подарком. Пронесшись по коридору, слетела на первый этаж, даже не понимая, куда несусь, и столкнулась в холле с Адель и Винсенсией. «О!» — хором воскликнули девушки. «А мы как раз тебя и искали», — начала Ротьер. «Расскажешь, что вчера было с королем?» — подхватила другая. «Вам в мельчайших подробностях? Или вкратце тоже сойдет?» — съязвила я раздраженно. «Лучше в подробностях!» — просияли девицы, явно не уловив в моем голосе все нарастающей злости. Собиралась уже в подробностях объяснить, куда им следует сейчас сходить, когда заметила, как Адель побледнела. Не в том смысле, что у нее побелело лицо. Она вся стала какой-то блеклой. Даже ее одежда. Я удивленно захлопала ресницами, стараясь прогнать внезапную галлюцинацию. Но Наина продолжала выцветать, а потом и вовсе стала прозрачной. Вот реально прозрачной. «Адель, ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, а что?» «Вин...» Я чуть не подавилась воздухом, когда поняла, что то же самое происходит и с леди Тиссон. «Девочки, вы...» «Как бы так аккуратнее выразиться, испаряетесь!» Наины переглянулись, испуганно ахнули и... В общем, это было единственное, что они успели сделать, прежде чем окончательно исчезнуть. «Эй, кто-нибудь!» — охрипшим от волнения голосом позвала я. «Здесь Наины исчезают! Караул, спасите! Тают!» Я стекла на ступеньку, наблюдая за тем, как бледнеют мои руки. Теряет цвет платья, блекнет книга, зажатая между похолодевшими пальцами. Я тоже стремительно исчезала. Надеюсь, его всемогущество знает, как защитить своих невест от испарения и вернуть тех, что уже успели растаять.